Ох, сеньор Карло, я так вам сочувствую. В России люди вообще пропадают. Это вы совершенно верно заметили. Вздохнула я в ответ. Даже мой Роро уже несколько дней не выходит на связь. Граф, Дибль окончательно съежился. И я очень обеспокоена. Прижала обе ладошки к сердцу. Так обеспокоена. У меня никого не осталось, кроме него. Помните, я рассказывала, что мама оставила наш мир, когда я только появилась на свет. Батюшка не перенес разорения, мой возлюбленный супруг покинул меня всего через считанные месяцы после свадьбы. Теперь Николай Владимирович, весь мой мир. Понимаю, это череда огромных утрат. Он передвинул стул, чтобы обнять меня. Я выдавила несколько слезинок и немного пошевелилась, а то сочувствие слишком акцентировалось на моем декольте и том, что четырьмя ладонями ниже. Тюхтяев сидел в нескольких столиках от нас и прикрывал ладонью глаза. Ржал, по-моему. Официант принес еще выпивки, и я помолилась на создателей таблеточек от опьянения. Через пару бутылок итальянский посланник ориентировался уже на мое состояние, не замечая своего, а я была бодра и трезва. Веря, что с ним тоже все хорошо, он расписывал свои рыцарские подвиги юности, выдавая несколько семейных секретов, способных капитально поменять имущественные отношения в поместьях вокруг Рима и Неаполя. Ах, если бы мне встретить такого рыцаря, способного помочь с моим Роро. Он решился на что-то и нацарапал несколько слов на салфетке. Но заклинаю вас, Донна, не связывайтесь с этой историей. Сеньор Мафи, вы всегда будете моим героем. Чмокнула его в темечко и упорхнула. Ну как упорхнула, хорошо откормленным и подпоенным индюком на бреющем полете проследовала мимо Тюхтяева и спряталась в холле за колонной. Тот подхватил все же зацепленную алкоголем тушку, и вдвоем мы вернулись в домик с трилистниками. А я ведь приглашал вас для участия именно в таких авантюрах. Улыбался он мне по пути. Вы же созданы для приключений. Ни одна печень не выдержит такой нагрузки, Михаил Борисович. Я неловко извлекла из декольте салфетку, и мы склонились над ней. «Восемь я восемь пояси Чепитовка». «И? Шепитовка?» – переспросил Тюхтяев. «Так там же в августе как раз приставился Лобанов Ростовский, Алексей Борисович. Я все еще не понимала. Покойный министр иностранных дел. Да ну нафиг. Все как-то хуже и хуже получается. И как же они все связаны? То есть знакомы по службе, это понятно, но дальше-то что?» Недоумевала я. А вот это теперь может рассказать только господин граф. Хорошо, а где покойник жил здесь? Тюхтяев на минутку задумался. Вроде бы на Большой Морской у него дом был. Удобно, на одной улице с министерством. Своей семьи Алексей Борисович не оставил, так что все перешло племянникам. Мы добрались до моего дома, где я быстренько приняла ледяной душ и вот уже готова на любые подвиги. Он оставался в кабинете, но сквозь распахнутые двери мы могли переговариваться. «Михаил Борисович, а господин Лобанов чем занимался?» Поинтересовалась я, приводя себя в относительно приличный вид. «Дипломатией, Ксения Александровна. И весьма в этом преуспевал, осмелюсь заметить. И все, быстренько просушила все еще отрастающие волосы, которые уже уверенно добрались до талии и заплела их в косу, которую уложила на затылке». Книги писал исторически. Эпохой Павла Петровича очень увлекался. И еще генеалогией интересовался. Ему от князя Петра Владимировича Долгорукова архив уникальный перепал. Очень уж интересные мысли о законности рождений там были. Ой, да чего интересно. Князь был тот еще затейник. Очень язвительный и остроумный. Накопил много информации о том, чьи жены от кого наследников рожали и посему выходили вещи прелюбопытнейшие. И с таким багажом своей смертью умер, изумилась я. Да, а архив его выкупил агент третьего отделения и передал императору. Я тогда только служить начинал, очень изящная история получилась. Так все и затихло. По-хорошему, логика увязывала профессиональную деятельность так удивительно не вовремя умершего министра и ту посиделку, но бумаги. «Михаил Борисович, надо ехать». Постановила я, и мы отправились на поиски дорогого товарища министра. «Ксения Александровна, все же лучше вам остаться дома». Пытался увещевать меня статский советник даже по дороге. Но уж нет, я для верности вцепилась в его ладонь. Я в это дело его милостью влипла, так что дома отсиживаться поздно. Зеленоватый трехэтажный дом в стиле позднего барокко приветствовал нас темными окнами. Я толкнула дубовую дверь, и она неожиданно распахнулась. «Позвольте». Он отодвинул меня в тыл и двигался с револьвером в руках. А я-то, дурочка, свой дома оставила. «Михаил Борисович, а что, если тогда вы купили не весь архив? Что может быть в архивах того периода, что оказалось востребовано именно сейчас, перед коронацией? Причем такого, что может заинтересовать представителей разных стран?» Мы оба шли ровно, но мой спутник после этой фразы аж споткнулся. «Ксения Александровна, даже мысль об этом является государственным преступлением». Он с ужасом и возмущением смотрел на меня, позабыв о цели вылазки. «Так мы с вами и не мыслим. Просто предупреждаем возможные неурядицы». «Блин, а я так как рада такому повороту». Весь этот познавательный разговор происходил в тишине прихожей, а вот за дверями нас встретили, да еще как. Малость побитый граф привязан к стулу, и это сразу порадовало, живой. Господин Конкрин свободен, Репин тоже связан, а заодно гуляют несколько молодчиков определенного толка. «Но вот что за, Николай Владимирович, неужто за тобой пришли? Георгий Александрович определенно куражится над старшими товарищами. Теперь-то бумаги найти сможешь? Вот сам граф Татищев мне рад не был. И благородному, пусть и бездарно организованному порыву, тоже. Николай Валерианович, женщину-то отпусти», — мрачно произнес он. «С чего бы? Ты сам ее в это дело впутал. Можно подумать, когда на те смотрины ее всем предложил, не рассчитывал, чем дело закончится. Вы же с Иваном Алексеевичем на живца решили иностранцев брать? А на рыбалке живцу обычно не везет, верно?» Эта благородно рожденная сволочь потрепала меня по щеке. «Ну ничего, мы ей тоже применение найдем. Хотя на что только макаронник позарился, ни кожи, ни рожи. Да уж, а ты-то прямо мистер вселенная. Одни усы, и те теперь вызывали отвращение. А уж амбиции-то. Да если б я догадывался, что это ты воду мутишь, там бы и пришиб», — подал голос Репин. «Вот уж кто, невзирая на возраст, держится молодцом. Такие старики и в революцию с гордо поднятой головой на штыки пойдут. Бодливой корове, Иван Алексеевич, Господь рогов не додал. А вам уже самое время о душе подумать, о Боге. Исповедника я, уж простите, организовать не могу, но покаяться можешь хоть сейчас. Куда бумаги-то спрятали? Нет этих бумаг в помине. Фальшивка была», — сквозь зубы процедил мой родственник. «Фальшивка? Что второго наследника престола тайком посвятили иудейскому богу взамен чудесного исцеления от скарлатины, с заверениями раввина и свидетелей? Лобанов вот тоже отпирался, аж до самой смерти своей. Не юли, граф, лучше вспоминай побыстрее. А то уж и короновали отродье нехристя, а так-то еще много что в мутной воде выловить можно. Даже сомнительного происхождения подобная бумаженция дискредитировала бы престол так, что не отмылись и за пару десятилетий, незаконная коронация, огромный скандал. Чисто гипотетически в семье могло произойти все, Александр Александрович не был первым наследником, и любовь его матери всегда была сосредоточена на старшем, Николае. И будущему государю страна досталась вместе с невестой покойника, недовольством родителей и прочими обременениями. Ежели бы он в детстве сильно захворал, то могли заплатить такую цену. У меня нет своих детей, но даже до пробуждения материнского инстинкта могу поклясться, что перед лицом смерти малыша я бы обратилась хоть в католицизм, хоть в вуду. Тут, конечно, нравы другие, но матери-то прежние. А ведь владельцу подобных бумаг удалось бы руководить отечественной политикой, признать ничтожными практически все решения и договоры, особенно международные соглашения, начиная аж с 1881 года. Так что пара пропавших графов, одна неблагополучная графиня, незадачливый сыщик и несколько безымянных трупов – копеечная цена за подобную власть. И на политическую арену выйдут совсем другие люди. Кто там у нас остался от той ветви? Гурман, покровитель изящных искусств, и сенатор Владимир Александрович, блистательный московский губернатор Сергей Александрович, самый сухопутный адмирал Алексей Александрович, опальный влюбленный Павел Александрович, у которого уже изъяли детей, а сам он дни считает до своего марганатического брака. Это сейчас они, просто старшие родственники императора, а случись всему всплыть, и брак Александра Александровича, и права его детей даже на фамилию, окажутся ничтожными. Чем вообще думал граф, когда вляпывался в эту авантюру? Здесь же за один факт знакомства с подобной историей род зачистит до внуков и будут правы. Я осуждающе смотрела на родственника, и он вряд ли нуждался в словесном дополнении. И покуда нас с Тюхтяевым связывали, надевали мешки на головы и вели в непонятном направлении, ощущала на себе горящий взгляд, полный досады и огорчения. Я вот тоже огорчилась, получив щедрую порцию щипков, тычков и облапываний в разных местах. Кто-то одернул моих надсмотрщиков и нас просто втолкнули куда-то. Судя по звуку удара и короткому стону, Тюхтяеву досталось больше, чем мне. А я что, просто пролетела несколько метров и кубарем прокатилась по дощатому полу. Из всех моих дурных идей эту стоило признать абсолютным лидером. Несколько нелепых поступков, и я подставила под удар не только собственную жизнь и благополучие, но и судьбы других людей. И пусть я не была теневым лидером в этой игре, уходить с доски тоже нужно умеючи. Пора уже признать, что моя миссия на планете подошла к бесславному финалу. Я кое-как подползла к ближайшему телу, которым оказался статский советник, и пристроила голову на плечо. Умирать не хотелось, но раз уж это неизбежно, с ним как-то надежнее. Из-под мешка почти ничего не было видно, но своего человека я узнала на ощупь. Несколько минут царила тишина, а потом тело начало оживать. И пусть этот процесс не имел уже особого значения, я порадовалась, лежать в подвале с трупом было бы совсем тоскливо. «Ксения Александровна?» – спросил он свистящим шепотом. Видно, повязка оказалась слабее моей. Я кивнула и промычала что-то утвердительное. Тюхтяев потерся головой о мой затылок и сумел освободиться от мешка. Зубами стянул мой, и я уставилась на него, последнего героя этого приключения. Он даже с моим кляпом справился. «Михаил Борисович, простите, что я вас сюда притащила». Опустила я глаза. «Ничего, ваше сиятельство, мы еще поборемся». Он исхитрился ослабить путы на моих руках так, что я выдернула из комка веревок левую ладонь, а потом правую. Теперь я уже смогла помочь ему. Пока развязывала, осознала, что представления о мужской привлекательности у меня изменились, и теперь в топ-рейтинге кореглазые волшебники с темно-медными волосами. Погладила его по щеке, за что удостоилась чуть ошалевшего взгляда. Осмотр подвала показал, что нам придется ждать, пока кто-то откроет навесной замок на двери, а дальнейшее Тюхтяев брал на себя. Ожидание затянулось. Мы нахохлившимися воробьями сидели, прижавшись друг к другу, отоплением тут не баловали. «Вы, Ксения Александровна, главное, не переживайте», — повторял сокамерник, чем вселял все больше беспокойства. Наши пальцы соприкоснулись совершенно случайно, но как поддерживает это тепло, когда все прочее настолько бесперспективно. «Нас убьют?» – спросила я. «В мое-то время это не вызывало бы никаких сомнений, сгинули бы мы в безвестной автокатастрофе. А тут пока непонятно, в каком стиле подобные вопросы решают. Хотя Нева глубока, а Финский залив гостеприимен, да и болот окрест столицы в изобилии. Вас-то вряд ли», – с неожиданной прямотой ответил он. «Все же господа Маффея Дибалья и Монтебелло важные персоны, а вы им интереснее живая, так что для наших новообретенных товарищей ваша жизнь представляет интерес. Сомнительное счастье быть таким ценным активом, но тюхтяевские перспективы явно хуже. Не скрою, еще не покрылось пылью время, когда я согласна была на любую авантюру, лишь бы господин статский советник оставил меня в покое. И вот мечта сбывалась прямо на глазах, а я все отдам за то, чтобы перенестись в Москву накануне Ходынки, и пусть бы ссорились, но быть причиной его гибели – ни за что. Тюхтяеву не удалось обнаружить в этой комнате ничего, что можно было бы использовать как оружие. Обыскали его тоже тщательно, так что шансы на спасение могли бы появиться, приди за нами лишь один враг, пьяный, глухой и слабовидящий. Но как рассчитывать на подобную удачу? Поскольку я не переставала чувствовать собственную вину за случившееся, то сделала первое, что пришло в голову. Тюхтяев с изумлением и неодобрением смотрел, как я расстегиваю верхний жакет, корсаж, лиф, потом корсет, оставаясь в одной шемизе выше пояса. В корсете – стальные косточки. Пояснила я чуть остолбеневшему сокамернику. Он быстро сообразил, покраснел до кончиков ушей, даже вспотел, разодрал мой чудесный французский корсет, кружево ручной работы, идеальная посадка на фигуре, 1500 рублей, и пристроился затачивать край одной из пластинок на камне у двери. Я не спешила одеваться, полуголая женщина точно отвлечет внимание посетителей на пару минут, которых ему должно будет хватить. Подобный план Тюхтяеву не понравился сразу по нескольким причинам, но прочие оказались куда более самоубийственными. «Это нарушает все правила приличия, Ксения Александровна. Наши посиделки здесь тоже мавестон», – буркнула в ответ. «Как я вам и себе потом в глаза смотреть буду?» – решился он на последний аргумент. «Радостно. Живым оно проще. Но я пока еще рассчитываю на эту возможность. Но эти люди увидят вас, такой, с отвращением осмысливает непроизнесенное. Случись с вами что, мне в любом случае предстоит малоприятное тесное общение с ними, вы же понимаете». Горько констатировала я, теперь уже осознав это. «Так что лучше перетерпеть взгляды, чем...» И снова все смолкло. «Холодно же», — обронил он, старательно пряча от меня взгляд. «Можно потерпеть», — возразила я, хотя от раздевания или легкой паники начала уже подрагивать. «Когда выберемся, обязательно надо устроить праздник по этому поводу. Камин велю натопить, чтоб как летом было жарко». Он снял с себя сюртук и осторожно накинул на меня. Грудь уже отвыкла от прохлады, и горошинки сосков четко обозначились под тончайшим батистом, поэтому покуда он заходил со спины, дабы не смущать, получилось куда более возмутительно. Я обняла его руки, и мы оба замерли в бесконечно долгую минуту. Пока поворачивалась к нему, чтобы уткнуться в уютное широкое плечо, поймала грустный и немного безысходный взгляд. «Да он же сам не верит, что мы выберемся. Сложно смотреть снизу вверх на того, кто равного с тобой роста, но я справилась. Вы их победите, я знаю». Прошептала ему на ухо и почувствовала тихое, почти невесомое прикосновение тяжелого дыхания к моим волосам. «Возможно, это наш последний шанс попробовать. Ни время, ни место, вот только даже через час станет необратимо поздно, и если уж мне светит секс перед смертью, то хочется для начала самой выбирать партнера». Его губы чуть-чуть отдавали кровью, но оказались нежнее, чем можно было предположить. Значительно это оказалось лучше моих ожиданий, и борода вовсе не мешала. Широкие сильные ладони вначале робко, но с каждой секундой все увереннее скользили по моей почти голой спине, направляя жар по телу все ниже и ниже. Я выдохнула и запустила пальцы в его волосы, погружаясь в близость. «А вы, господин статский советник, из тех, в чьем тихом омуте водятся весьма себе сексуальные черти. Я уже настолько плотно прижата к вашему телу, что становлюсь его частью, невзирая на остатки одежды. И хочу стать этой частью, возбужденной опасностью, страхом смерти, им самим». Зайти дальше нам не удалось, за дверью послышались шаги и негромкие разговоры. С неохотой он расцепил объятья, я тоже не хотела расставаться с теплом живого и почти родного человека. Рванула шемизу на плече чуть сильнее, чем надо, отчего стало еще свежее. Устроилась на полу в нескольких шагах от двери, подложив жакет и лиф под голову, юбка задрана выше колен, сияют кружавчики панталон, венчает все это полуобнаженная грудь. Теперь прикрыть глаза и чуть откинуть голову, чтобы и соблазнительно, и беззащитно. Тюхтяев покачал головой и затаился рядом с дверным проемом. «Ох, как окурва! Праздник у нас, ребя!» Вошедших было трое, и все они оправдали мои надежды. Глядя на готовую ко всему доселе недоступную женщину, демонстрирующую свои прелести так, как не все шлюхи делают, у здоровых сравнительно молодых мужчин мышление сработало абсолютно однотипно. Тюхтяев был забыт, да что он, любой из соратников стал конкурентом, поэтому первые двое с восторгом рванулись ко мне, пропустив хрип из перерезанного горла товарища. У него же Тюхтяев разжился револьвером, но стрелять не стал, а деловито приложил обоих горе насильников по оказавшимися не такими крепкими головам. Я с помощью сокамерника выползла из-под самого прыткого, наспех оделась, пока Тюхтяев обыскивал гостей и связывал выживших, а затем мы рванули на свободу прямо по кровавой луже. Выяснилось, что дорога с мешком на голове куда дольше, так что из подвала мы выбрались почти сразу, а вот наверху все оказалось намного интереснее. Тюхтяев разрывался между стремлением спасти меня, заперев где-нибудь, и тягой к возмездию. Я бубнила, что не останусь одна, потому что только с ним ощущаю себя в безопасности. Трудно было спорить с тем, что наедине с противником из меня боец не очень, да и вдовесок к статскому советнику, тоже обуза. И логичнее всего было бежать отсюда сломя голову, что и стоило бы сделать. Но пока мы спорили, судьба решила выдать очередной пендель. В одной из соседних комнат раздались голоса, одним из которых оказался мой итальянский поклонник. Мое руководство согласно выплатить вознаграждение за документы. Вот и замечательно. Конкрин совсем кукушкой отъехал, если думает, что ему все это с рук сойдет. Утром жду. Лично для вас еще могу сувенир приготовить. Сувенир? Карло так и не успел выучить язык. Сувенир, сувенир. Тебе понравится. Хлопнул по плечу гостя. На один круг и тебя возьмем. Мы с Тюхтяевым переглянулись, и он опустил взгляд. Ясно, что не из статского советника презент для иноземца делать планируют. А дальше все понеслось быстрее, чем я успевала заметить. Открылась дверь прямо в стене, откуда появился Конкрин, изумившийся внезапной встрече. Началась стрельба, я только успела рухнуть к ногам своего спутника, причем не сама, а от резкого рывка многострадального платья. Когда дым рассеялся, оказалось, что Конкрин легко ранен в руку, а вот несчастный итальянец попал под перекрестный огонь и теперь сжимал багровое пятно на животе. Я подбежала к нему, рванула одну из нижних юбок, чтобы заткнуть рану. Прекрасная смерть, рядом с красивой женщиной. Пробормотал он и потерял сознание. Тюхтяев освободил графа и Репина. Подумать только, Алексей Борисович хранил столько тайн, а погорел на увлечение генеалогией. Изумлялся мой родственник, потирая затекшие руки. Минут через 20 дом заполнился людьми в темных мундирах, с которыми объяснялся сам граф Татищев, причем делал это в резких выражениях. Подтягивались все более и более именитые гости, каждый из которых изумлялся произошедшему. Наконец граф свалил всех новоприбывших на Репина и Тюхтяева и обратился ко мне. «Домой, сейчас же!» Родственник набросил на меня чей-то плащ и уверенно повел к экипажу, а я смотрела в глаза Тюхтяеву, моему потрепанному герою, облепленному людьми в мундирах и без. Состояние итальянца было настолько ужасным, что перевозить в Рим его не решились, и он тихо угас через несколько недель под седым небом российской столицы. Прав он оказался, слишком суровые здесь условия для уроженцев Апеннинского полуострова. Конкрин же был госпитализирован в закрытую психиатрическую больницу той же ночью, где и провел остаток жизни в полной безвестности. А мы, невольные заложники чужой фантазии, вспомнили о разухабистой многодневной вечеринке в загородном доме графа Репина, о чем дали соответствующие расписки для людей безликих и малосимпатичных. Поскольку я пила полночи после счастливого освобождения, понимала, насколько тонкой гранью прошла и как глубоко залезла в кредит удачи, а поэтому надралась еще покуда оттиралась в ванне, то следующий день прошел в грусти и созерцании. Сначала несколько часов каталась на лазурке, одуревшей от такого променада по паркам, заодно лошадка раскрутила меня на пару корзин яблок и, казалось, готова была ратовать за еженедельное похищение хозяйки. Но потом пришлось возвращаться и чем-то занять руки и голову, а то во снах финал вчерашнего оказывался не таким благостным. Сидя на подоконнике гостиной, я перебирала струны и напевала всякое разное из очень отдаленного будущего, отдавая предпочтение черному юмору. Визитера я углядела еще до того, как он расплатился с извозчиком, поэтому успела отдать распоряжение прислуге насчет чая и молниеносно переодеться в нарядное, по самые уши закрытое платье из тяжелого серого шелка со сравнительно узкой юбкой и изощренно задрапированным черной сеткой с серебристой вышивкой лифом. Не было вчерашнего стриптиза, и остального тоже не было. Тюхтяев ждал меня в салоне с большой коробкой из гвардейского экономического общества и солидным веником красных роз. Я лучезарно улыбнулась, протянула руку для поцелуя и уставилась на подарок. Не было вчера ничего, главное самой про это помнить. Гость проследил за моим взглядом, смутился и осторожно отодвинул короб подальше. Это вам взамен. Вчера я нанес ущерб вашему гардеробу. Бог мой, он мне белье дарит, как кокотке. Надо бы возмутиться, оскорбиться, можно даже от дома отказать, и светские правила именно этого и требуют, но мне вдруг стало так смешно. И я смеялась, потом уже плакать начала, не замечая того, как он пересел поближе ко мне и обнял. Букет покатился по полу, а в истерике уходило все напряжение последних дней, вчерашние переживания и страхи. Но будет. Поглаживал меня по спине гость. Наконец я успокоилась, сбегала в уборную, привела себя в относительный порядок и вернулась. Мой гость подобрал многострадальный букет и стоял с ним наперевес. «Это вот что тут у нас происходит, Ксения Александровна. Я осмелился просить вас». Он неловко встал на одно колено. «Оказать честь стать моей супругой». И кольцо приготовил. Симпатичный, кстати сказать, ободок из ажурного золота с небольшим темно-голубым камнем. Я молчала и внимательно изучала его, словно видя впервые. Хороший же мужик, не глупый, порядочный. Зачем я ему? Не настолько велико мое приданное, чтобы терпеть рядом обезьяну с гранатой. Не так плохи его отношения с графом, чтобы их укреплять браком со снохой. После эпизода с дипломатами я не верю во внезапно возникшую страсть. «Вы действительно хотите стать моим мужем?» С неуместной подозрительностью уточнила я. «Да, по собственной воле. Но а вдруг его граф ухватил за что нежное и давит? Я вчера такая расхристанная с Тюхтяевым вышла, что все догадки о нас малопристойны. Естественно, он перестал волноваться и слегка расслабился. И вы отдаете себе отчет в том, что из меня не получится тихая уютная женушка для салонных вечеринок». Продолжала выставлять красные флажки я. «Ксения Александровна, я уже так подробно с вами познакомился, что подобной иллюзией не страдаю», улыбается с нескрываемой иронией. «Если вы считаете себя обязанным из-за вчерашнего, я чуть покраснела, когда выдавливала это из себя, то не стоит». «Ксения Александровна, я с трепетом отношусь к женской чести, но если бы обращал внимание на такие условности, то сделал бы предложение еще в мае, когда вы изволили оказаться со мной ночью в спальне», – ехидно произнес он. «Тогда зачем вам этот брак?» – невежливо, но искренне. Он пожал плечами и улыбнулся. «Хорошо, это как рубить хвост собаке по кусочку. Я должна подумать и дам ответ на днях». Михаил Борисович с видимым облегчением поцеловал мне руку, чуть прижав пальцы и встал. «Так я могу надеяться? Само собой». Я вертела в ладони коробочку с кольцом. Он поспешно откланялся, оставив меня в глубочайшей задумчивости. Замужество. Стану я госпожой Тюхтяевой. Что-то там было такое про сохранение титула женщины в мезальянсе для себя, но неспособности передать его наследникам, равно как и незаконнорожденным. Так что не нарожать мне графьев Татищевых, разве что Ольгу угробить. Да и тогда по закону нам венчание запретят. Тюхтяева... Значит, стабильный социальный статус, положение в обществе, как у любой замужней дамы, теплое и уважительное отношение мужа. Опять же монограммы на белье перепарывать не придется. Но не влюблена же я в того мнительного барана. Пусть даже и так, кто он, чтобы ломать мне мое превосходное стабильное будущее. К утру я уже начала обдумывать фасон свадебного платья и маршрут медового месяца. С утра мне доставили коробку вкусняшек, куда более весомый аргумент, чем цветы, честно говоря. Я в утреннем неглиже полдня просидела у камина, поглощая шоколадные конфеты с марципаном, когда Демьян торжественно на серебряном подносе внес карточку моего поклонника. Торжественно так, как все. «Проси», — велела я и отправилась переодеваться. Снова строго оделась, что-то меня до сих пор смущала та сцена в подвале. И кружевная блузка с высоким горлом словно отгораживает меня от непристойного поведения в подвале. Когда тревога отступила, пришло время приличий. Это в моем прошлом массовая культура транслирует сценарий бурного секса в любых экстренных ситуациях, а здесь несколько иные стандарты женского поведения. Гость с опаской смотрел на меня, пытаясь угадать настроение. Интересно, его больше испугает отказ или согласие? Михаил Борисович, я нахожу несправедливым то, что так мало знаю о вас, в то время, как вам ведомы даже цвета простыней в моем доме. Ошарашила я его после церемонии приветствия. И следующие несколько часов посвятила инспекции жизни господина Тюхтяева. Ему уже сравнялось 47, староват по местным меркам, но не мне бы комплексовать из-за разницы в возрасте. 139, это не намного хуже, чем 128 с Федей. Да что там, Петенька опередил меня на 120, и это не мешало мне им верховодить. Тут это вряд ли выгорит, конечно, но в любом случае возраст не главная помеха. Родом мой нареченный оказался из семьи небогатых дворян Смоленской губернии, имел сестру, давно и многодетно замужнюю в Иркутске. Господин Тюхтяев дед сам выслужил себе личное, а после, потомственное дворянство еще в Отечественную войну, так что глубоко в генеалогические завитки копать не придется. Был женат, о чем родственник разок рассказывал, но брак оказался бездетен и 16 лет назад его супруга мирно скончалась. Как я посмотрю, существенной скорби по ней он не испытывал, хотя кто знает, что за мысли посещают эту рыжую голову. Михаил Борисович, о сложных вещах не стоит спрашивать за едой, но когда-никогда бы пришлось все равно. Да, насторожился мой гость. Покажите свою службу? Он аж поперхнулся, и я подбежала постучать по спине, сама поднесла стакан воды. Заботилась, как могла. А что вы ожидаете увидеть? Очень кстати вспомнилась история о генеральской дочери, любившей слоников, но до этого анекдота нам с графом противогаза надо еще пустить в тираж. Поэтому остается принять торжественное выражение лица и ответить красиво. Мне очень интересно, где вершатся судьбы империи, а вы проводите большую часть жизни. Мы посетили присутственное место, кабинет статского советника в Министерстве внутренних дел. Мелкие чиновники почтительно кланялись, Тюхтяев неестественно суетился, а я сдержанно улыбалась. Прошуршала муаровыми фиолетовыми юбками мимо столов, простеньких чернильниц и удивительного запаха казенных помещений, он странным образом был похож на то же присутствие в Саратове, Самаре и особенно Суздале. «Забудь, Ксюша, этого больше не будет», а всяких Карлсонов Тюхтяев дробовиком отшугивать начнет. Внутри оказалось чисто, но бумагами он обрастал просто стремительно. И ничего лишнего, портрет его величества на стене, как у остальных, и даже ни одного цветочка. Погуляли по городу. Все-таки нечасто у людей дело идет к свадьбе. Посидели в кондитерской. Мысли метались безумными белками, и выходов было не так, чтобы уж очень много. Или да, или нет. Замуж идти все равно придется. Ольга рано или поздно найдет кого-то, кто вряд ли окажется лучше. Этот меня не бесит пока что, опять же делом занят. В конце концов, если не уживемся, поделим дом на две половины, как многие тут, и все. Правда, после первого замужества мне очень важно выяснить один нюанс заранее. Но как? Я попробовала изобразить томный взор, и мой спутник вздрогнул. Конечно, не каждый день внезапно с вожделением смотрит на недоеденное пирожное. Вам понравились эти сладости? И официант тащит еще тарелку совершенно пересушенных макарон. Улыбаюсь и домучиваю их. Ну что еще делать-то? Можно, конечно, спросить насчет голодающих дома рыбок, но тут эта шутка пока не прижилась. Михаил Борисович, а где вы планируете жить после женитьбы? Задумчиво помешивая какао, протянула я. Тюхтяев смутился, но мужественно отправился демонстрировать свои чертоги. Квартира моего жениха не блистала. Не то чтобы я придираюсь, но хозяева обветшалого доходного дома Гемелиан явно не заморачивались с ремонтом последние лет 30. О таких прелестях цивилизации, как душ и ватерклозет, здесь не слышали точно, И пусть когда-то лепнина и дорогое дерево рам и дверей вытягивало всю концепцию, сейчас этого явно маловато. Видимо, что-то этакое отразилось на моем лице, так что Тюхтяев засуетился, заметался по передней, которая пусть и не была захламленной, но отсутствие женской руки было заметно даже такой хозяюшке, как я. Что ж, соперниц у меня на этом поле точно нет. Если вы, мы, конечно, снимем более просторное жилье. Пробормотал он, высвобождая мне кресло. Для одного мне здесь как раз, но вам-то. Гостей Тюхтяев не ждал. Он вихрем гонялся по квартире, пытаясь сгрести в единую кучу бумаги, папки, справочники, а мне было весело. «Может, чаем угостите, Михаил Борисович?» Сжалилась я после того, как рухнула не потянувшая жизненных невзгод этажерка. С нее, помимо прочего, упала карточка женщины-рыбы. Я и забыла, что на карнавале был фотограф. Посмотрела внимательнее, улыбаюсь, восторженная от первого в жизни бала, готовая покорять мир. Хозяин смутился и спрятал свое сокровище в столе. А дело так куда серьезнее, чем показалось мне вначале. Ну вот что, мне этого надо соблазнять, что ли? Я сняла шляпку, уложила на край стола и сдвинула так, чтобы она точно упала, не отводя от взгляда от хозяина. Он бросился поднимать чудо галантерейной мысли, и тут-то наши лица оказались на нужном расстоянии. Когда устраивали фотосессию, козы тоже почти щека к щеке сидели, но сейчас напряжение в воздухе оказалось посильнее. Наперекор всем рекомендациям о хорошем тоне не опускаю глаз, покуда он вглядывается в мои, прежде чем решиться на поцелуй. Скромный, деликатный, почти целомудренный, словно бабочки касаются моих губ. Все же разные поколения, непонятно, как себя вести. Позавчера оно все как-то проще было. Перед смертью оно все проще выглядит. Осторожно положила ладони на его затылок, вновь, как в подвале, утопила пальцы в волосах, чуть надавливая на кожу, и вот тогда Тюхтяев поверил в мои намерения. «Безумство мое», — шептал он, зарываясь в прядь волос под ухом. Оставалось лишь позволить увлечь себя вглубь квартиры. Я не стала изображать роковую женщину, так что только наблюдала за его смущением, чуть прикусив нижнюю губу, чтобы не рассмеяться и окончательно не погубить романтический настрой. В эти времена с соблазнениями дело обстояло непросто. Литераторы и прогрессивная интеллигенция дискутировали о Крейцеровой сонате и конфликте между страстями и возвышенной любовью, словно это необходимо было разделять. Это я в походах по литературным чтениям выяснила. Чуть было не опозорилась с идеей гармоничного взаимопознания. Женщины только начинали сражаться за отношение к себе как к равному партнеру в отношениях, а не к кобыле-производительнице в красивой сбруе. Мужчины вообще непонятные конструкции в голове строили еще в подростковом возрасте, а потом всю жизнь жили в большом внутреннем конфликте, когда прекрасную даму можно только возвышенно любить, а все телесное, к чему неумолимо тянет, постыдно и низко. А ведь мой спутник изрядно постарше, там вообще неизвестно, что за тараканы в голове водятся. Наблюдая за ним столько времени, настраиваешься либо на бешеную страсть, либо на какую-то мелкую суету, но он удивил. Словно впервые разглядев собственную тесную спальню, Тюхтяев понял, что девать меня некуда, кроме как расположить на узкой, почти походной кровати, по-армейски застеленной суконным покрывалом. На нем-то и случилось наше грехопадение. Как-то это все неожиданно, пробормотал он, сбрасывая мундир на стул. Хотя куда уж предсказуемее, после подвала-то. Я немного иначе планировал. Ну, хоть планировал, и то радует. Небось, лежат где три папки с приложениями и схемами-картами. Зашифрованные, само собой. Встал на колени рядом с кроватью и занялся моими руками. Сначала стянул перчатки, сжал ладони и перецеловал все пальцы, как в бесконечно далеком летнем прошлом в гостевой спальне усадьбы. Медленно, заставляя меня дышать чуть чаще, чем было задумано. Кто тут кого соблазняет? Незаметным движением раскрылась застежка жакета, и вот он уже присоединился к сюртуку. Наверняка сейчас уходит последнее мгновение, когда еще можно свернуть все к шутке и убежать, но не хочу. Я уже обвила руками его шею и чувствую, как кружевная блузка с множеством бусинок-пуговок тоже присоединяется к старшему товарищу. Умелые, однако, у Михаила Борисовича руки. И 16-летнее вдовство вряд ли было по-монашески аскетичным. Весь мой местный сексуальный опыт обходился ночнушками, а как это оказывается интересно, раздеваться. Он поставил меня на ноги, когда дело дошло до юбок, и вот многослойность одежды легкими белыми облаками укрывает пол, а я прикрыта лишь коротенькой шемизой, микроскопическими кружевными панталонами, уверенно покинувшими рамки приличий, чулками и подарочным корсетом. Вот как раз с ним вышла незадача, застежка новой модели оказалась морально устойчивее хозяйки, и без необратимых последствий снять его не получалось. Он вопросительно взглянул на меня, и тут-то я рассмеялась, уронила его на кровать и уселась рядом. Тюхтяев корсетов не носил, что сделало дальнейшее проще и интереснее. Жилет с 8 пуговицами, галстук и сорочка, в которую можно одеть 3 графинь, скрывали все тот же серебряный крестик на простом шнурке и свежие кровоподтеки от подвала. Я нечаянно коснулась все еще багрового шрама, но мужчина даже не поморщился. «Ангел мой, это он зря, конечно, так оптимистичен». И с трогательной нежностью обнял, чтобы почувствовала биение его сердца даже сквозь все слои белья. Чуть улыбнулась, прижавшись еще ближе, настолько это было возможно, но очень-очень близко. Есть все же смысл в этом странном местном нижнем белье. Определенно. Хотя без корсета было бы удобнее. Если чуть съехать вниз и обвить ноги вокруг его бедер, то можно стать единым целым с этим удивительным человеком. И когда это происходит, мы открываем друг друга с совершенно новой стороны. Очень, кстати, неожиданное открытие можно совершить в самых привычных людях. И воодушевляющее. Причем сейчас, если судить по радостному изумлению на его лице, да, вот именно сейчас и именно так, уже я его приятно удивляю.